Глава 13. До перелета в долину оставалось 3 дня, когда в столовую ворвался лорд Вайентар с перекошенным лицом и прохрипел: «Они пошли на приступ, ломятся в новые галереи. Старейшина сказал, что сейчас лучшее время атаковать пещеру». Все тут же вскочили и принялись суетиться, но Калабриан несколькими словами навел порядок. «Лорд Вайентар, боевое крыло готово?» «Их известят. Они будут ждать вас на верхней галерее. Оттуда есть выход на взлетную площадку». «Отлично. Амиран и Ниир, забирайте наши мешки. Сират, Синуш, несите эликсиры. Тирас, ты собираешь карты. Сатра, свежую воду». Все тотчас разбежались. Остались только Ивен, Гелла и Миален. Но принцесса быстро вместе с оборотнем убежала за амулетами, накачанными магией вампиров и оборотней. И герцогиня осталась наедине с принцем. В груди щемило, и говорить гадости совсем не хотелось. А принц неожиданно шагнул к ней. «Герцогиня». Голос принца оказался насмешливым и странно ранимым. «У вас вновь появляется шанс остаться вдовой, не становясь супругой». Прервав готовые сорваться с губ девушки слова одним жестом, принц продолжил: «Я надеюсь, что драконы в любом случае смогут удержать свою цитадель. Но если я погибну, я прошу вас дать клятву, что вы вернетесь в столицу и передадите моим родителям эти вещи». Калабриан выложил на алую скатерть с прихотливым зеленым узором 3 свитка и снял с шеи несколько амулетов. «Идти к пожирателям с активными амулетами нельзя, поэтому я оставляю их вам на хранение». Принц усмехнулся и продолжил пояснение. «Здесь мое завещание, письмо маме и отчет для отца. Вот этот амулет открывает телепорт в столицу. Достаточно сжать его в руке и, коснувшись магии, сказать «домой». Запомните?» Гелла кивнула, глядя во все глаза. Каким-то непривычным предстал перед ней тот, кого она поклялась избегать. Решительным и оттолкнувшим все обиды, претензии и надежды. Неожиданно для себя самой девушка чуть слышно всхлипнула, поняв, кого ей напоминает принц. Селена, лежащего на мраморных ступеньках и сжимающего ее руку в последнем прощании. Выходит, Калабриан уверен, что погибнет? А этот амулет я получил в храме. По замыслу богини он должен был помочь в ваших поисках. Принц положил на стол нечто, напоминающее зеленую монетку. «Прощайте, герцогиня. Возможно, вы утешитесь с каким-нибудь перспективным юным драконом. Кажется, и лорд Вайентар не прочь уделить вам внимание». Гелла рассердилась. «Он просто невыносим. Даже уходя, наговорил гадостей». Принц уже приблизился к задрапированным дверям, когда девушка смогла, проглотив стоящий в горле ком, окликнуть его. «Постойте, ваше высочество!» Калабриан нехотя развернулся, но Гелла уже подошла ближе и сняла с шеи тонкую цепочку с небольшим медальоном. «Это не совсем амулет, это оберег. Думаю, это вам пригодится». Разыгрывать душещипательную сцену в духе рыцарских романов герцогиня не стала. Просто вложила крошечный цветок с жемчужинкой-серединкой в мужскую ладонь в кожаной перчатке и добавила: «Он должен коснуться кожи». «Вы отдаете мне своего хранителя? Я тронут», — насмешливо промолвил принц. Но перчатку стянул и сжал в ладони хрупкие лепестки. Гелла вздохнула и пояснила: «Не хочу идти к их величествам с известием о вашей кончине. Это не прибавит мне счастья». «Что ж, это хотя бы честно», — вздохнул принц и потянулся кончиками пальцев к лицу девушки. Но в коридоре раздался топот сапог, и момент был разрушен. Герцогиня отпрянула и отошла к столу, а Калабриан выбежал в коридор, на ходу надевая цепочку на шею.